Исторические, в кавычках, фильмы, исторические, в кавычках, романы, иллюстрировавшие сталинскую концепцию истории, воспитывали советских граждан, приводили их, как скажет историк гитлеровского кино, в необходимое психологическое состояние. Поражает сходство в отношении к истории в советском и нацистском кино 30-х годов. Столкновение между отцом, прусским королем Фридрихом Вильгельмом I и его сыном, будущим Фридрихом II, когда король требует от сына абсолютного повиновения отцу, главнокомандующему и главе государства. Старый и молодой король, 1935 год, было почти дословно повторено в конфликте между Петром I и царевичем Алексеем, Петр I, 1937 год. С той лишь разницей, что Петру не удалось сделать из сына великого царя, и, убедившись в этом, он его убил. Все действия Гитлера, пишет историк нацистского кино, становились приемлемыми, ибо уже во времена Фридриха Вильгельма I говорилось, страна рухнет, если ее не будет возглавлять воля. Ликвидировав память, Сталин использует историю в своих личных целях. Освальд Шпенглер использует в своих размышлениях минералогический термин «псевдоморфоз». Вода вымывает из камня вкрапленные в него кристаллы минерала. В ходе геологического процесса, в ходе вулканических движений, разрушающих горы, вытекает лава, которая застывает и кристаллизуется. Но она заполняет пустые места, некогда заполненные кристаллами. И таким образом возникают фальсифицированные формы, кристаллы, внутренняя структура которых противоречит их внешней структуре, один вид камня в форме другого. Минералоги называют это псевдоморфоз. Сталин использует пустые места, где когда-то находились вымытые революцией кристаллы любви к отечеству, религии, морали, и заполняет их советским патриотизмом, советской моралью. Один вид камня приобретает форму другого, но его внешняя структура противоречит его внутренней структуре, отрицает ее. Ликвидация школы историков-марксистов окончательно развязала Сталину руки. В схеме Покровского существовало несколько незыблемых точек опоры – классы, роль пролетариата и тому подобное. Покровский в соответствии с ортодоксальным марксизмом утверждал, например, что полуфеодальная Россия не могла быть прогрессивнее капиталистической Англии. Сталин отметает все эти талмудистские тонкости. Отметает их, используя марксистскую фразеологию и неограниченные возможности, какие дает марксизм для опровержения самого себя. Теперь Сталин определяет, что такое марксизм. Он объявляет лишним чтение Маркса. Сталин читает его за всех. Поворот на историческом фронте имел важные практические последствия, прежде всего по отношению к национальностям, населявшим Советский Союз. Первый период истории национальных республик, от принятия Конституции СССР до начала первой пятилетки, проходит под знаком коренизации. Термин этот, впервые появившийся в решениях 10-го съезда, означает выращивание местных кадров, опору на коренное население республики. Советская власть не могла в этот период обойтись без местной интеллигенции и вынуждена была привлечь ее на свою сторону. Республики пользуются сравнительно широкими правами во внутренних делах, в том числе экономических. Особенно широки эти права в области культуры. Каждая республика не только может, она обязана иметь свой язык. Белоруссия была вынуждена объявить белорусский официальным языком, хотя население республики говорило на многих языках. Каждый, даже самый маленький народ, получает свой язык и свою письменность. В данном случае играет роль не только желание способствовать развитию национальной культуры, но и стремление помешать объединению народов Кавказа, Средней Азии, других районов вокруг одного большого языка. Этой цели служит также и административное дробление, прежде всего, Средней Азии. Политика коренизации дает определенные результаты, в частности, в области культуры. На Украине это годы замечательного культурного расцвета, годы культурного возрождения. Эти успехи имели, однако, оборотную сторону. Коренные кадры проявляют тенденцию к независимости от центра, к национально-культурной автономии, к национал-коммунизму. Национал-коммунизм в союзных республиках подобен русскому национал-большевизму. Это стремление сочетать идеи коммунизма с национальными традициями. Особенность национал-коммунизма в советских республиках заключалась в том, что он содержит в себе как важный элемент недовольство централистско-советским колониализмом. Об этой опасности Сталин сигнализирует уже в 1926 году. В письме Кагановичу и другим членам Политбюро Украинской компартии он предупреждает, что движение на Украине за украинскую культуру и общественность, возглавляемая сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы против Москвы. Вообще, против русских, вообще, против русской культуры и ее высшего достижения – ленинизма. Сталин, том 8, страница 152. Когда в 1930 году состоится сфабрикованный процесс группы украинских интеллигентов во главе с академиком Ефремовым по обвинению в создании никогда не существовавшей организации СВУ «Спилка визволения Украине», — начало ее деятельности отнесли к 1926 году. Смотрите, Гелий Снегирев, «Мама моя мама», лирико-публицистическая исследование в журнале «Континент», номер 11-15. Недаром товарищ Сталин предупреждал. С конца 20-х годов до середины 30-х, признает советский историк, произошли существенные изменения в области взаимоотношений между союзными органами власти и республиками. Были значительно расширены права союзных органов власти, усилилась централизация союзного государства, национально-государственное строительство в СССР в переходный период от капитализма к социализму 1917-1936, Москва, 1968 год, страница 447. Это второй период в истории взаимоотношений между республиками и центральной властью. Москва отбирает у республик все права. Хозяйственная самостоятельность республик все больше сужалась. В ряде случаев централизация стала осуществляться с нарушением ленинских принципов, что находило свое выражение в умалении суверенных прав союзных республик. Национально-государственное строительство в СССР, страница 450. Во всех республиках идут аресты. Чистка, которая начинается в 1929 году, а затем будет продолжаться без перерыва 10 лет, нанесет особо тяжелый удар по национальным кадрам. На Украину посылается со специальным заданием Павел Постышев, выступая в Харькове, тогдашней столице Украины, он заявит, что большое искусство руководить заключается в том, чтобы больно стукнуть кого следует, в пример и науку другим. Партийное строительство, 1933 год, номер 5, страница 16. Кого следует стукнуть, решает он сам, по согласованию с Москвой. Главным объектом нападок Постышева становится нарком просвещения, старый большевик Микола Скрипник, горячий сторонник украинизации. В 1928 году Скрипник утвердил новое украинское правописание. В 1933 году его обвиняют в частности в том, что он стремился оторвать украинский язык от русского и продать его польскому, немецкому и другим западным языкам. Иван Кошелевец. Указанное сочинение, страница 195. 7 июля 1933 года Скрипник кончает самоубийством. Через полгода Сталин будет говорить о грехопадении Скрипника. Сталин, том 13, страница 361. В Таджикистане исключают из партии председателя совнаркома Хаджибаева, председателя ЦИК Максума и других руководителей. Правда, 2.1.1934. Чистится руководство Белоруссии, Киргизии и так далее. Резолюция ЦК ВКПБ от 1932 года о ликвидации литературных течений, групп и объединений ставит национальную культуру под прямое руководство Москвы. Сталинская интерпретация истории дает центральной власти новое могучее орудие в борьбе со всеми проявлениями национальной независимости, в какой бы форме они ни проявлялись. В замечаниях Сталина Жданова-Кирова указывалось на необходимость давать не русскую историю, а историю СССР. Премированный в 1937 году учебник «Краткий курс истории СССР» под редакцией профессора Шестакова начинался с истории государства Урарту. История Союза Советских Социалистических Республик начиналась таким образом возле озера Ван в IX веке до нашей эры. Постановление жюри конкурса на лучший учебник по истории СССР шло дальше и пересматривало главный тезис концепции Покровского, рассматривавшего присоединение к Российской империи других народов как абсолютное зло. Предлагалось рассматривать присоединение как наименьшее зло. Пройдет несколько лет, и историкам будет предложено рассматривать присоединение к Российской империи как абсолютное благо. Отношение к Богдану Хмельницкому, единственному положительному герою, обнаруженному в национальных республиках, иллюстрирует, что из себя представляет история СССР. В 1928 году украинский историк писал о присоединении Украины к России. «Украинцы не знали, что в будущем ждет их в руках московских дворян и их самодержца белого царя. Судьба страшнее, чем под властью шляхты». Яворский. История Украины в Стислому Нарысі. Харьков. Страница 58. В 1931 году малая советская энциклопедия информировала: Хмельницкий показал блестящие военные и дипломатические способности, которые применил в конце концов в деле предательства революции, предал крестьянскую революцию, обратившись к крепостнической Москве. В 1940 году все то же самое историческое событие, о котором имеется достаточное количество документов, описывалось иначе. Включение Украины в русское государство было для нее меньшим злом, чем захват панской Польши или султанской Турцией. Малая советская энциклопедия, том 9. Затем и по нынешний день о присоединении Украины к России будут, историки, говорить не иначе, как об объединении двух великих братских народов. Новая концепция, смысл которой заключался в том, что она была абсолютно внеисторичной и позволяла распоряжаться историей, фактами, событиями, датами, персонажами в соответствии с очередными решениями очередных пленумов ЦК, открывало широчайшие практические возможности. В 1940 году, например, когда Молотов объяснял причины присоединения прибалтийских республик, это называется в послесталинское время «победа социалистической революции в Прибалтике», «История СССР. Эпоха социализма. Москва. 1974 год. Страница 321». Он сослался на то, что эти народы уже входили ранее в состав СССР. Правда, 2.8.1940. До 1930 года полагалось считать, что революция открыла народам Советского Союза путь к дружбе. После 1934-1936 годов дружба народов СССР объявляется вечной, они дружили всегда, со времен Киевской Руси и московских князей, и будут дружить всегда. Даже сомнение в этом становится преступлением. Последующие годы, период бурной вспышки террора, пройдут под знаком укрепления вечной дружбы народов Советского Союза и массовых репрессий в союзных республиках. Сложившееся тоталитарное государство, добившееся унификации во всех областях жизни, стремится к превращению всех советских народов в один социалистический народ с единым прошлым, без памяти.